Что такое радость? Самоограничением быстрее продвинешься. Не желаешь себя ограничить созидательно, значит, у тебя мало доверия. Что же это за самоограничение? Внутренний зуд, зуд желаний должен ограничить. Внешний зуд можешь смазывать мазью. Самоограничение обязано, конечно, присутствовать, но оно должно быть в радости, иначе оно бесполезно. Это кажется парадоксальным, не правда ли? Во внутреннем, на высоком уровне, существует единство там, где в земном, материальном часто видятся противоречия. Дело в том, что внешний человек находит все эти самоограничения печальными, но внутреннему они сияют великолепием. Когда внутренний человек имеет еще малую степень сопротивляемости, то надо идти выше знания, хотя это доставит боль твоему внешнему человеку. Что же такое радость? Это необходимое условие для продвижения, для соединения с высшим или следующей ступенью в твоем внутреннем. Это чувство, которое тебя возвышает, оно возможно только в радости. Но запрос, просьбу делаешь всегда из определенной недостачи. Недостача должна быть истинной, а не надуманной, не просьбой излишества, просьбой, так сказать, о шестом холодильнике. Иначе это уже не будет называться просьбой к высшей ступени, а брюзжанием. Как же я тогда могу это делать с радостью? Радость — это знак искренности. Как идешь с радостью к хирургу, ибо знаешь, что со временем освободишься от опухоли. Но не ограничивай себя ради ограничения, как это делают все вероисповедания. Все их ограничения эгоистичны, ибо своими ограничениями они желают либо чистого эгопола, либо прикрытого эгодата. Это не помогает. Только на радость выше знания приходит завершенность.